Гуру. На пути Агни-йоги возврата назад уже нет. Во всяком случае, он невозможен после известной ступени, когда каждый шаг вспять грозит серьезной опасностью. Это следует осознать ясно и четко. Каждая, даже малая слабость усиливается растущим Агни и может сделаться большой и непреодолимой. Контроль над собою, над своими мыслями и чувствами становится настоятельной необходимостью, и воля рождается заново и входит в свои права. Приказ воли делается обязательным для выполнения. Тот, кто подчинил себя своей воле, не подчиняется воле чужой, а владение собою – высокая ступень на пути огненной йоги.